Добрались до индейки. Неплоша, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Подносит. Хотите, верьте или нет, только ножки и крылушки на маленькие кусочки, обкромленные, рядышком лежат, та самая та птица под ними припрятана и нерезанная прибывает. Хороши, молодчики. Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом, у всех по косточке на тарелке. Пустыня пустыней. Припомнился Пушкин покойный. О, поле, поле, кто тебя усел мертвыми костями? И стало мне грустно, чуть слеза не прошибла. А тут вижу, царица, матушка, печаль мою подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает. Ты что же? Второй раз мне индейку поднесли. Низкий поклон я царице отвесил, ведь жалованная. Хочу брать, а птица так неразрезанная и лежит. Нет, брат, шалишь, меня не проведешь. Вот так нарежь и сюда принеси, говорю камер-лакею. Так вот фунтик питательного и заполучил. А все кругом смотрят, завидуют. А индейка-то совсем захудалая. Благородной дородности никакой. Жарили с позаранку и к обеду изверги подогрели. А сладкая, стыдно сказать, пол апельсина, нутро природное вынуто, а взамен желе с вареньем набито. Со злости я с кожи его и съел. Плохо царей наших кормят, надувательство кругом. А вина льют без конца. Только что выпьешь, смотришь, опять рюмка стоит полная. А почему? Потому что придворная челядь потом их распивает. Ну, вернулся я домой голодный-приголодный. Как быть, прислугу отпустил? Ничего не припасено. Пришлось в ресторацию ехать. А теперь, когда там обедать приходится, ждет меня дома всегда ужин. Приедешь, выпьешь рюмочку водки, как будто вовсе не обедал. «Ох, боюсь, я боюсь», — прервал его дедушка, — «что и сегодня ждет, не дождется вас ужин дома». Крылов божился, что сыт до отвала, что Александра Егоровна его по горло накормила, а Федосеич совсем в полон взял. «Ну, по совести не отставал дедушка». «Неужели же вы, Иван Андреевич, так натощак и спать ляжете?» «По совести натощак не лягу. Ужинать не буду, а тарелочку кислой капусты и квасу кувшинчик на сон грядущий приму, чтоб в горле не пересохло». Однажды на набережной Фонтанки, по которой он, Крылов, обыкновенно ходил в дом Оленина, его нагнали три студента, из коих один, вероятно, не зная Крылова, почти поравнявшись с ним, громко сказал товарищу: «Смотри, туча идет!» «И лягушки заквакали», — спокойно отвечал баснописец в тот же тон студенту. Императрица всегда желала познакомиться с Иваном Андреевичем Крыловым, и Жуковский повел его в полной форме библиотекаря императорской библиотеки в белых штанах и шелковых чулках. Они вошли в приемную. Дежурный камердинер уже доложил об них, как вдруг Крылов с ужасом сказал, что он пустил в штаны. Белые шелковые чулки окрасились желтыми ручьями. Жуковский повел его на черный дворик для окончания несвоевременной экспедиции. Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетневым и Тютчевым. Для Крылова всегда готовились борщ с уткой, салат, подливка с пшенной кашей или щи и кулебяка, жареный поросенок или под хреном. Разговор был оживленный. Раз говорили о щедрости к нищим. Крылов утверждал, что подаяние вовсе не есть знак сострадания, а просто дело эгоизма. Жуковский противоречил: «Нет, брат, что ты не говори, а я остаюсь на своем. Помню, как я раз так из лености не мог ничего есть в английском клубе, даже поросенка под хреном».